Инвестига, новогодний переполох, 1069 год, 31 декабря, Г. Вабис, Марк, Марк, послышался звонкий голос Найши, никуда от него не спрятаться, я знаю, что ты где-то здесь, хватит дурачиться, он так и видел эту подбоченившуюся фигуру с меховой серой шапкой посреди склада незаконных кристаллов, Марк притаился за ящиком и надеялся, что его не позовут, но сестра продолжала гулко вышагивать и проверять каждую щель, еще и дверь за собой забыла закрыть. Мороз тут же ворвался внутрь. Марк смещался в сторону, продолжая следить за сестрой. На полу валялась солома, да и вообще повсюду. С каждого ящика кристаллов, что они наделали вместе с Миком. Этот товар еще не был готов для общего пользования, так что Марк сюда приходил сливать ману чуть ли не каждый день. Сейчас ему 7 лет и... Если честно, его порядком достало быть ребенком. Уже второй раз я вынужден пройти через это, с раздражением подумал он про себя. Так стоп, это ведь не считая самого первого рождения. Ё-моё, я 3 раза был в 7-летнем возрасте. Хочешь или нет, но ты будешь помогать готовиться к Новому году, произнес стальной голос. Там будут все, Бифальд сказал, что приплыли делегаты с Монолей. Мы должны показать им, как справлять этот праздник. Ты же сам его придумал. «Елка готова, Марк». Он аккуратно двигался к окну справа. Если Найша продолжит и дальше разговаривать сама с собой, у него появится шанс проскользнуть наружу. Тело ведь мелкое. Марк уже 100 раз пожалел, что рассказал всю эту белиберду про Деда Мороза и Новый год. Кто ж знал, что этим чокнутым так понравится праздник зимы. Он, конечно, не против повеселиться, но снова быть в центре внимания – это не про него. Опять набегут, запляшут хороводы вокруг с расспросами, еще и Праст приперся, будет подтрунивать над его ростом. Ну, ничего, еще посмотрим, кто кого, он-то не молодеет. Лет через 10 получит дед на орехи, а пока нечего противопоставить бывшему аристократу. Марк хотел явиться ближе к началу, когда никто не будет обращать на него внимания, тогда и сам насладиться праздником. Эти пару часов на складе в последнее время его отдушина и возможность остаться наедине. С тех пор, как они частично разгадали, как штамповать синие кристаллы, дела пошли в гору. Правда, для этого пришлось тайком собирать пустышки, ведь их питомец Капури Игорь мог заполнять только использованную тару. В этот раз Марк, как и его многочисленные братья, родились особенными резики. Все из-за хороших генов Гурга предшественника и на старте у него не пяток маны, а все 400. Когда он умер, манапул был чуть больше 1500. А теперь есть все шансы стать одним из самых молодых инвестига. Изо рта предательски пошел пар. Марк, я вижу тебя, засранец. Скрываться уже не было смысла, и он врубил своими маленькими ножками пневмодвижение и, с грохотом столкнув на землю несколько ящиков, припустил к окну. Он врезался в стену и отскочил словно мячик. Оконная рама поддалась, и Марк выпрыгнул наружу, чуть не потеряв при этом ботинок. Хорошо, что этаж только второй. Он угодил башкой вниз в сугроб, но парочка заклинаний ветра и снег разлетелся в стороны, будто листья от воздуходувки. Склад находился в купеческом квартале в промышленной зоне. Тут была куча всяких построек, предназначенных для хранения товаров, а также его производства. Что-то вроде гаражного кооператива. Снег скрипел под ногами, и Марк оглядывался, как бы его ни нагнали, но вскоре понял, что оторвался. У Найши-то запас маны никакущий, хоть и живет она дольше него. Если бы не их богатство, то у девушки давным-давно наступила бы аквима. Однако он старался, чтобы все родные оттягивали этот момент как можно дольше, и сейчас сестра активно наращивала свой мизерный запас. Марк пошел спокойнее и поправил съехавшую на бок шапку, чудом удержавшуюся после прыжка. Мимо проходили люди, каждый спешил со смены домой, порадовать родных подарками. Он не знал, сколько точно, но почти 70% мануфактур в городе принадлежало его брату, королю Рилгана. Сейчас Беф чрезвычайно занятый мужик, но на празднике вырывался в родной Вабис. Больше того, он вообще хотел перенести сюда столицу, но Марк отговорил его от такого опрометчивого шага. Не хватало еще, чтобы все эти дворцовые прихвостни заполонили их тихий городишко. Он пообещал брату, что переберется к нему в Рилган, но, покуда это тело слабо, безопаснее держаться в Вабисе. Здесь у него было все для достойной жизни. Лаборатории для экспериментов, амфитеатр и лучший учитель фехтования, вкусная кухня, а также все родные ему люди жили здесь, успеет еще насмотреться на столичные серпентарии. Найша иногда перегибала с гиперопекой. Он понимал, что сестра беспокоится за него и хочет, чтобы брат принимал участие во всех этих сборищах, а не дичился по своим подвалам, как галють неприкаянный. Старшие сестры иногда бывают невыносимыми. Марк вышел в обустроенную часть купеческого квартала, где домишки уже не напоминали простые коробки. Запахло многогранной архитектурой, от самой безвкусной до монументальных дворцов, украшенных новогодней мишурой. Правда, Дед Мороз везде получался какой-то суровый. Жители Вабиса по-своему переиначили легенду, и теперь все статуи прославленного дарителя подарков выглядели, будто это тотемное пугало охраняет двор от вмешательства монстров. Все лица дедушек расчерчивал неистовый оскал, борода растрепана, ноздри воинственно приподняты, а на поясе обязательно висел меч или шипастый Моргенштерн. В руках посох с зеленым или синим кристаллом, тут уже от уровня богатства поместья зависело. Дед Мороз стал защитником от монстров. Ну а кем ему еще быть на фоне прошедшего вторжения? После второго празднования Нового года Марк махнул рукой, хотят своего Ван Хельсинга в красном пальто, пускай, лишь бы культов не устраивали. Наряжать елку многим тоже понравилось, и поэтому Марк сейчас видел то тут, то там волочащиеся зеленые веники. Купцов у них за 7 лет прибавилось, многие даже выкупили те пустыри, где раньше жил водный душитель. Везде стало людно, ведь торговать в почти беспошлинном Вабисе было выгодно. Здесь каждый мог приехать без гроша за душой, но стоит появиться новому изобретению или пищевому продукту, как вчерашний босоногий коммерсант уже разъезжал в дорогой тройке и разбрасывался фалерами. Такой он стал Вабис, непредсказуемый, словно казино. Разорившихся тоже было много, но ими занималась купеческая гильдия. Если человек хотел работать и богатеть, он достигал успеха. Марк пропустил вперед спешащий дилижанс, кучер немного заехал на тротуар. Только он подумал было, что единственный плюс в новом теле – это анонимность, как на него навалилось сразу 4 массивных мужика. Все выпрыгнули из той самой кареты и воздушным кулаком впечатались в слабенький детский организм. Он никак не ожидал такого и с трудом пытался вдохнуть воздуха. Грудь совсем пережала. Затем ему подсунули что-то в ноздри, и Марк понял, что это похищение, а не новогодний розыгрыш. Причем бандиты не стали даже заморачиваться и схватили его посреди дня в людном месте. Ноздри уже защекотал странный запах и вскоре он отрубился. С дистортами Марк смог бы удалить все примеси, попавшие в кровь, или просто мускульной силой раскидать этих бедолаг, но сейчас он самый обычный человек, пусть и с хорошим монопотенциалом. Блин, и куда смотрит охрана, ах он же сам. И наступила та самая темнота, когда он перестал что-то чувствовать, и провалился в сон. Глаза он разлепил уже в теплом помещении. Все двоилось. С него сняли верхнюю одежду и привязали к стулу по рукам и ногам. Во рту торчал кляп, а за воротник уже порядочно натекло слюны. Марк не стал сразу шевелиться, чтобы оценить обстановку. Сейчас его взгляд уловил вставшую огромную тень. Позади хрустел поленьями огонь в камине, раздавался скупой мужской смех и звуки трапезы. Характерный чпок, и откупорилась бутылка с чем-то горячительным. Послышался плеск. «Эгуль, передай хлеба», просившему, судя по звукам, кинули буханку. «Ну, эй, я тебе что, собака, ты можешь нормально передать, обязательно как животному кидать, да ты и есть животное, хорек, скажите, мужики», пхах, раздался смех двух других, говорившие были не местными. Марк узнал грамматику и интонации языка маншу, на нем изъяснялись в южной части материка Монолея, значит, это происки другого государства. «Хаэм, с чего это? Рожа у тебя как у хорька драного, и спишь ты, хрен разбудишь». «Эгуль в точку, ахах, значит, тебя зовут Эгуль», раздался детский голос. Это Марк решил больше не таиться. «Ты не сказал, что пацан знает маншу?» Тут же перешел на гарима собеседник. «Вы, ребята, конкретно попали», и на этом языке рассмеялся Марк. «Хватило же вам мозгов сунуться в Вабис, заткни его», скомандовал Эгуль, и ему снова запихнул в рот выплюнутый ранее кляп. Все опять застучали ложками и вилками. Угрожалка еще не выросла, пиюк малолетний. «Постыдился бы, ребенок в помещении», ответил ему Марк уже на родном фанза, заставив подскочить на ноги всех четверых. «Ты что, не завязал ему рот, Эгуль?» «Но я, Ишак, тебе даже пацана нельзя доверить связать. Насколько тупорылым надо быть? Ману сливай, быстро», скомандовал Марку предводитель четверки. Все это время похитители не показывали свои лица, чтобы он их не запомнил. Сзади больно пережали запястье, намекая, что нужно избавиться от магической силы. Марк сделал, как они просили. «Это все, вы и вправду ишаки, я же просто ребенок. Откуда у меня много маны?» Усмехнулся он, и раз за разом выпускал пустую прозрачную струю из ладони. Ему отвесили болезненный подзатыльник. «Детей бьет, нехорошо, он это запомнил». Раздался звук разрываемой ткани, и ему снова засунули в рот кляп. Марк дождался, пока все усядутся и возьмутся за столовые приборы. В очередной раз он сжег углы повязки локальным огненным F-слоем. Ребята еще не знают, что Марк научился маскировать слифманы. Повеселимся. Приятного аппетита. Да он зал. Марк мерзко захихикал. Похоже, Империал продешевила с наемниками, и по его душу прибыли какие-то тупицы. Сзади снова встали, и крепкие мужские руки подняли сразу стул с детским телом. «Эгуль, это ты?» – спросил несущего Марк. «Давай так, если ты сдашь своих товарищей, я, так уж и быть, дам тебе только 10 лет каторги. Остальных повесим». Его тащили куда-то в подвал и ничего не отвечали. «Не хочешь?» – грустно вздохнул Марк. «Придется ваши тела завещать науке». Его грубо кинули внутрь холодного подвала и заперли дверь на замок. «Интересно, где он находится? А какая разница?» Сковывавшие руки и ноги веревки разорвались под действием огня, и он наконец-то встал, разминая затекшие мышцы. Ей-богу, кретины. Похоже, они рассчитывали доставить его живым, чтобы Марк работал на их нанимателя и выдавал одно открытие за другим. Дойную корову захотели. Если честно, он не думал, что имперцы активизируются так рано. Видимо, их шпионы как-то разнюхали про залежи синих кристаллов и там наверху решили не дожидаться дефолта, а действовать на упреждение. Сейчас Марк с Бифальтом использовали камешки лишь в личных целях, ну и чуть-чуть в военных, незаметно стараясь наращивать мощь подконтрольных магов. Такое навряд ли кому-то понравится. Скорее всего, предателю пообещали золотые горы, вот и не смог молодчик сдержаться, слил сведения. Впрочем, уже все равно, имперцам невыгодно, чтобы информация про искусственный синтез кристаллов просочилась на мировую арену. Они еще не готовы к таким переменам, так что будут помалкивать и действовать втихую. Арилгану по барабану, ведь все карты у них. Просто нужен грамотный переход на новую экономику, иначе бы это грозило войной против всех, что очень хлопотно. Вот и решали сейчас в счетной палате, как безболезненно провернуть этот фертиль. Марк зажег пальцем свет и осмотрелся. Раньше здесь был винный погреб, то тут, то там валялись старые обода поломанных бочек, плетеные корзины и футляры для бутылок. Потолок отделан кирпичом, деревянные полки пусты, а это могло значить одно, сейчас они находились в старом районе Галюди. На беду похитителей, Марк знал каждое предприятие Вабиса еще с прошлой жизни, Бруно тогда ему пачками чертежи и отчеты присылал, так что сейчас он точно понимал, где находится. Что ж, начнем. Он не хотел быть услышанным раньше времени, так что провозился с замком чуть дольше, минут 10. Протиснувшись в коридор, Марк поднялся по ступенькам обратно в дом. Холодно. Больше всего он боялся простудиться. Похитители были на первом этаже. Марк приоткрыл дверь и протиснул голову внутрь. «Ребят, а где у вас тут туалет?» На пол попадали тарелки, и четверо мужиков мигом вскочили на ноги. Марк закрылся и, создав каменную стену за дверным косяком, побежал на второй этаж. Раздался глухой удар и короткое матерное восклицание. Похоже, кто-то впечатался башкой. Хе-хе. Потом взрыв снес эту преграду, и маги забежали на лестничный проем. Марк встретил их сверху потоком воды и понижением температуры. Магические пороги он тоже смог сместить, повозившись с шаблонами. В 7 лет ему доступен средний уровень заклинаний. Скорее всего, это было сюрпризом для четверых головорезов. Их ноги примерзли к ступенькам, ведь F-слой в таких случаях не защищает от физического воздействия. И пока они были в замешательстве, Марк выпустил град каменных пуль по незадачливым тупицам. Первому рассекло щеку и выбило 2 передних зуба. Он не хотел их убивать, пригодятся живыми для разведчиков. Наконец, враги догадались материализовать каменный щит и ломанулись на второй этаж. Марк создал позади себя еще пару стен и забежал в комнату справа. Пол был деревянным, а окон не имелось, так что в следующие 20 секунд паркет был вскрыт серией взрывов, и Марк сиганул в образовавшуюся дыру, прямо на диван в гостиной. Пневмодвижение смягчило удары, как только он выпрямился, то сразу взглядом начал искать вещи, предстоял побег на морозе. Шмотки он нашел на полу и, на ходу накинув на себя куртку с шапкой, толкнул дверь плечом. Позади уже спустился первый преследователь. Марк не ошибся, район действительно в Мисселле. Сюда руки городского совета еще не дотянулись с перепланировкой. Большой минус маленького тела – это гребаные сугробы, что мешают быстро двигаться. Пока он был в отключке, знатно так намело. На улице хозяйничала зимняя ночь. Интересно, его уже ищут? Марк резко остановился и поднял руку вверх. Сигнальный фаербол озарил фейерверком всю округу. Четыре взрослых мужика мчались за своей жертвой, не понимая, что охотник здесь только один. Под ногами поднялось давление, а изо рта отчетливее вырвалась неестественная струя пара. Легкий пшик воздухом вправо, и Марк избежал водной ловушки. Вперед выскочил игуль с гигантским щитом, прикрывая товарищей. Марк сделал усиленное движение пальцем в обуви и коснулся специально ограненного кристалла, вшитого внутрь, как раз для таких экстренных случаев. Вайс Куско славно постарался в вопросе его безопасности. Вся обувь и одежда Марка была нашпигована шпионскими штучками в лучших традициях Бондианы, так что он не боялся за свою жизнь. Прошлый кристалл почти закончился во всем этом переполохе. К тому же он часто грешил тем, что использовал его в повседневности. Надо будет по рукам себе за это надавать, точнее, по ногам. Марк материализовал железную пулю и отправил ее специально в землю перед щитовиком. Та срикошетила с мостовой, пролетела в очко и угодила сзади стоящему бандиту в причинное место. Раздался истошный вопль. «Лови, ушлепка, я ему башку оторву», — верещал пострадавший. Да уж, они реально гастарбайтеры в мире похитителей. На их месте он бы уже давно бежал в портовый город и первым же ледоколом смывался на большой материк. Еще несколько гейзеров и водных ловушек Марк с легкостью избежал, маневрируя руками. Попутно он вызвал облако тумана и выстрелил собой воздушным кулаком вверх. Пока они там будут возиться, он сможет уйти по крышам. Однако вышел просчет, все же маги-уголовники не безнадежны. Следом за ним на ветхую кровлю запрыгнули трое. Похоже, тот, что остался без яиц, все. Марк уже срисовал их лица, благо в детстве происходит бурный рост нейронных связей, и он развил себе эйдетическую память, как у Найши. Вот от кого ничего нельзя утаить. Ну, разве что только другому обладателю такой способности, мысленно ухмыльнулся он. Крыши были скользкими, но на виражах Марк помогал себе ходулями. Вшитые в ботинки пластинки с древесиной от капури позволяли чуть ли не ходить по воздуху. На бегу он не забывал отстреливаться, но вскоре почувствовал, что нагрузки дают о себе знать. Ребенок в достаточно тяжелой куртке и верхней одежде в мускульной силе уступал взрослым. Хоть в магии он их по одному спокойно сделает. Просто фактор многочисленности никто не отменял, для контроля поля боя с несколькими противниками нужна хорошая концентрация. Ну, или обостренные органы чувств, чего у него, к сожалению, не было. Двое продолжали бежать сзади, а третий вышел на обгон параллельно, заставляя Марка тратить больше маны на периодический обстрел. Черт, надо было кончать их там, хотя бы троих. Пожалел на свою голову. Это первое покушение на него в новом теле. Что-то он реально расслабился. Подумал, другие будут ждать возвеличивания Рилгана. Как бы не так, ладно, сначала решим эту проблему, а потом всерьез подумаем о собственной безопасности. Неожиданно ему в ногу угодил метательный нож сбоку. Вот же, приближение магии он еще как-то чувствовал. Они с Альбертом, его учителем фехтования, тренировались улавливать такие моменты, но вот с физическими объектами, беда. Нож угодил в икру, разорвав штанину. Марк споткнулся и полетел лицом вниз прямо по скату, обитой металлическими листами крыши. Облепив руки камнем, чтобы ему не срезало пальцы, он смог повиснуть на карнизе и уже собирался спрыгивать в закуток. Этому плану помешал налет тех двоих, что бежали следом. Похоже, они передумали брать его в плен и решили просто убить. Преследователи скатились по карнизу и на ходу выстрелили целым шквалом огненных и каменных атак. Пришлось убрать окаменение с правой руки и выставить щит для блокирования урона. Большая часть магического натиска попала в него, однако несколько каменных пуль раздробили защиту на левой руке. На ней он продолжал висеть и не мускульной силой, а срастив камень с куском крыши. Ему бы не хватило выносливости удерживаться средствами этого тела. В общем, защита спала, и один из мелких камней так угодил ему по пальцам, что во все стороны хлынула кровь. Марк отпустил захват и полетел вниз. Щит ударом воздуха отбросил вверх и успел самортизировать падение. Перекатился по снегу, встал и локтем выбил стекло ближайшего дома. Чуть подкинув себя воздухом, залетел внутрь, расталкивая пустые ящики. Затем быстро встал и побежал насквозь через здание. Левая рука кровила, адреналин бил вовсю. Он снял с себя шапку и в потайном кармашке достал тоненькую пластинку насука. Они переделали лечебные шарики в плоские прямоугольники, чтобы удобнее таскать с собой, как жвачку. В рот отправилась красная пластинка, фантик полетел на землю, и следом он хотел достать черную, для сращивания костей, но выругался, глядя на левую кисть. Нечего сращивать, при падении безымянный палец упал куда-то в снег, остальные были целы. В таких случаях еще был шанс восстановить фаланги с небольшой потерей иннервации, но счет шел на секунды, а их у него не было. Черт с ним, он нашел болтающуюся на холоде дверь и толкнул плечом. Кровотечение остановилось. Каким-то чутьем не иначе Марк прочитал опасность сверху и перекатился через плечо, одновременно материализовывая короткий кусок металла в правой руке. Для создания полноценного меча нужно много времени и маны, так что обычный кусок лома сойдет. Он еще не налил в него нужной атомной массы, как пришлось прыгать навстречу упавшему с неба врагу, пока он стоял на колене. Сам Марк давно научился маневрировать воздушными потоками всем телом и мог одновременно их использовать всеми четырьмя конечностями. Так что момент с перекатом и рывком произошел очень быстро. Его тельце словно выстрелило из пушки, и правая рука с арматурой по инерции залетела в голову незадачливому похитителю, того сразу вырубило. Грузное тело качнулось и сползло по стене. Марк, не мешкая, рванул дальше по земле, держась ближе к козырьку крыши, чтобы его не видно было. Осталось двое. Он слышал, как они гремят по черепице и металлическим листам, пока, наконец, один из них не спрыгнул на землю. «Он здесь!» – заорал Мак, указывая пальцем на жмущегося к стене пацана. Метательный нож Марк давно вынул, но вот раны еще недостаточно зажили, чтобы прыгать как сайгак. Мышечные ткани сейчас активно сходились, а он чуть прихрамывал, дожидаясь окончательного выздоровления. Нож оставил себе и держал его левой рукой, стараясь не палить раньше времени. Можно сыграть на факторе неожиданности. Он все еще мог их одолеть, просто нужно было отдышаться и привести себя в порядок. Тренировки тренировками, а физиологию никуда не денешь. К тому же он потерял достаточно крови. Чувствовалась легкая слабость. Решил все поставить на драку в небе. Мак уже бежал на него, выпростав руку вперед для обстрела. Марк создал щит и подбросил свое тело воздушным кулаком вверх. Нож при таком раскладе стал мешаться, поэтому он при первом же удобном случае бросил его в противника на крыше и подтолкнул ветряным порывом, ускорив его таким образом. Город стремительно отдалялся, снизу в него полетели каменные пули. Пришлось сесть внутрь щита и отстреливаться, попутно толкая себя воздухом. Из-за неравномерных толчков его резко мотало туда-сюда. Спасало только каменное сращение правой руки с поверхностью щита. Тот был как бы частью его тела. Когда он был уже готов вступить в решающую схватку, облака неожиданно прорезал усиленный магией голос. «Ху-ху-ху». В ночном небе, освещенном луной, вырисовался силуэт летящего в костюме Деда Мороза человека. Шапка и накладная борода извивались на большой скорости и грозили вот-вот оторваться. Следом за дедушкой выплыл десяток его мелких помощников, одетых в зелено-красную одежду и с длинными колпаками, прильнувшими к спинам в полете. Только ли мог догадаться нарядить бойцов Галюди рождественскими эльфами? И что еще за ху-ху-ху? В общем, в следующее мгновение на опешивших бандитов с криками «Веселого Рождества» и чего-то там матерного опустился шквал новогодней магии. Когда они приземлились, допрашивать уже было нечего. Тогда он показал направление, где валялись двое других похитителей и, вытерев лицо рукавом, подошел к прасту. Мальчик плохо себя вел, подсокал тот языком. «Нехорошо сбегать от Найши. В этом году я подарю тебе это», он засунул руку в карман и, не показывая, попросил протянуть ладонь. В нее легло что-то хрупкое. Когда Марк ее разжал, то увидел кусок угля. «Ха-ха-ха, похоже, ты чересчур вошел в роль», улыбнулся Марк и отбросил подарок в снег. «Еще бы, через час Новый год, а ты тут устроил потасовку, что с рукой?» Вдруг посерьезнев, спросил он. «Да так, мелочи», Марк засунул ее в карман, восставить безымянный палец было уже невозможно. Вместе с неправильным Дедом Морозом они пошли искать извозчика. Для этого пришлось минут 20 топать по окраине зимней Мессалы. Опять пошел снег. Из каждого окна лился свет, виднелись силуэты взрослых и радостно бегающих детей. Праздник вот-вот должен был начаться. Чтобы не пугать своих, Марк быстро промыл рану созданным ватерболом и вытерся. Когда они сели в карету, Праст помимо денег расплатился с работягой ярко-оранжевым апельсином. Сейчас в Вабисе они были редкостью, но, похоже, хитрый аристократ смог где-то отложить запасец. Вид этого простого фрукта сразу же придал всей угрюмой карете какого-то особого настроения, а когда Ли достал второй и разрезал его ножом пополам, внутри раздался аромат апельсиновой цедры и свежих цитрусов. Надо признать, Марк проголодался за время погони, так что они вдвоем разделили эту скромную трапезу, пока снаружи скрипел снег и фыркала лошадь. «Похоже, началось, чавкая», — сказал он Ли. «Будут еще посланцы, надо проверить всех своих». «Проверим», — просто сказал аристократ и выбросил кожуру на улицу, вытирая руки о костюм. Марк сморщился. «Чистюля нашелся», — ответил посол новой конституционной монархии. «Лучше бы за собой следил. Хорошо хоть додумался сигнальный фаербол пульнуть, иначе искали бы тебя по всему Вабису». Марк понимал, что сглупил, но признаваться в этом Прасту не собирался. «Обойдется». Впрочем, все прошло не так уж и плохо, у них на руках явное нарушение международного договора и два шпиона. Теперь заварушка начнется по полной, до этого они как-то еще сдерживали свою разведывательную сеть, чтобы не провоцировать империю, но вскоре Ли начнет полномасштабную кампанию. Но это потом. Сейчас они вышли наружу и поспешили к воротам семейного поместья в бывшем квартале Ариста. Охрана загодя открыла их для последних гостей, и Марк с Прастом чуть ли не бегом отправились к елке в центре двора. Там пылали разведенные костры, и радостно шумели гости возле столов. Дети веселились вокруг наряженной ели, танцуя хоровод, среди них были и новые братья Марка, а взрослые выдыхали при разговорах пар, все красные от мороза. Марк сразу же увидел грозящую ему кулаком Найшу, позади нее стоял Микульб с женой и двумя детьми. Он, шутя, показывал жест перерезанного горла и тыкал пальцем в сестру. Дородный Бифальт в медвежьей шубе протянул вверх бокал, когда увидел брата и крикнул: «Марк, где тебя носило? Давай сюда». Стоящие вокруг короля министра и иностранные гости тоже скромно приподняли горячий пунш и повторяли все за монархом. Пабло и Вайс Куско держали по шашлыку в руках и о чем-то оживленно спорили. Бывшего коллегу Альберта и по совместительству нынешнего тренера Марка окружила ребятня, и он им показывал приемы на деревянных мечах. Пацанва завороженно смотрела на его стремительные финты и пыталась повторить. Начальник королевской стражи Фальсгарум приставал к красотке с длинной белокурой косой и, увидев Марка, улыбнулся ему и подмигнул, чуть качнув головой, мол, смотри, какую урвал, знай наших, горбатого могила исправит. Тут были и представители других рас, галюди, фаточи, амбисы и чивины. С недавних пор восстановили в правах людей с генами орков и звериного племени. Их представители, до этого скрывавшиеся на острове далеко в океане Сафа, прислали свою делегацию. Теперь весь материк Рилган культурный центр и здесь не место для дискриминаций. С каждым шагом по расчищенной от снега дорожке Марк чувствовал, насколько ему повезло с друзьями и со столь заботливой семьей. Это не конец его истории, а лишь то самое начало, к которому он все это время стремился. Он еще покажет этому миру настоящего себя. «С Новым годом!» — закричал Праст, и в небо тут же взмыла куча фейерверков с крыши. Вся эта собравшаяся компания закричала кто в разнобой, кто в унисон. «С Новым годом!»